изводился смертной тоской. Те двое на кухне тихо переговаривались. Ни слова было не разобрать. Осторожно подергал руками, ногами, но тут же прекратил это бессмысленное занятие. Связали крепко, умело. Повернул голову и увидел рядом с собой грязные подошвы первого налетчика, раненого рыжеусом и хладнокровно добитого китайцем со шрамом на лице. «Я тебя по кусочку отрезать буду, пока не вспомнишь». В том, что это не пустая угроза, он мог не сомневаться. Если бы хоть не этот вонючий кляп во рту. Грег сомкнул веки, беззвучно всхлипнул. Они будут мучить его, пытать. Они почему-то убеждены, что ему известны замыслы Мусы. И надо же ему было содрать проклятую маску. Доползти до радиатора под окном, размозжить себе голову, чтобы не умирать тысячу раз под пытками этого изощренного убийцы с изуродованным лицом. Какой-то шорох неподалеку насторожил Грега. Сначала ему почудилось, что ожил лежавший рядом труп. Раскрыл глаза, и лишь тугой кляп во рту помешал ему ахнуть. Над ним, прижав палец ко рту, стояла Нэнси. Неслышно опустилась на колени, вытащила кляп и принялась развязывать веревку, стянувшую его запястье. Но это была работа не для ее тонких, мелко дрожащих пальцев. Узлы не поддавались. «Нож!» — выдохнул ошалевший Грег. «У меня в кармане нож! Быстрей, пока не вернулись!» Ножом этот маленький сувенирный перочинный ножик, которым Грег разрезал ноты и чистил ногти, назвать было трудно. Однако перепилить им веревку Нэнси удалось. С путами на ногах Грег уже справился сам и успел в самую последнюю секунду. Из кухни послышался шум отодвигаемых стульев. Нэнси метнулась назад в спальню. Грег поспешно спрятал обрывки за пазуху, перевернулся на бок спиной к двери, скорчился, пряча под себя высвобожденные кисти и ступни. Он еще не знал, как поведет себя дальше. Лихорадочно сжимал в мокром кулаке свое игрушечное оружие и молил Бога лишь об одном, чтобы они не прознали о свалившейся с неба Нэнси. Из кухни послышался голос китайца со шрамом. «Погляди, очухался он там, а то всю ночь здесь все проторчим». Шаги замерли возле Грега. «Ты чего тут изогнулся, как червяк? Эй, ты живой?» Голос приблизился. Грег понял, что тот наклонился над ним. Если быстро развернуться и смаху всадить ему в горло ножик, появлялись кое-какие шансы, пусть даже совсем призрачные. Во всяком случае, Нэнси будет спасена. Его, конечно, пристрелят, но никому не придет в голову, что здесь прячется девчонка. Грег дождался, когда вражеская рука коснется его, чтобы перевернуть. Напряг мышцы, но в это время рядом с ним прозвучал глухой удар, а вслед за ним утробное мычание и звук упавшего тела. Грег вскочил. Полыхающая Нэнси с безумными глазами держала на весу бронзового Глена Миллера. У ее ног валялся налетчик. Его уже не скрытая маской голова обогрелась кровью.